Глава вторая. Ксения. «Ксюнь». Ласковый голос мамы отвлекает меня от созерцания собственного отражения в большом зеркале. «Хватит прихорашиваться, ты и так красотка». Родительница стоит на пороге моей комнаты и, прислонившись плечом к дверному косяку, смотрит на меня с добродушной улыбкой. Спешу не согласиться. Я недовольно морщу нос, собираю волосы в высокий хвост на макушке и, поправив блузу, все же отхожу от источника непоколебимой правды о моей внешности. «Ты, мамуль, не объективна». Улыбаюсь ей в ответ и, подойдя, привстаю на носочки, чтобы оставить теплый поцелуй на ее щеке. Пойдем завтракать, у нас вылет через 4 часа. На большой светлой кухне родительского коттеджа за семейной утренней трапезой не хватает только отца. Он уже несколько недель подряд очень рано уезжает в офис своей строительной фирмы, а возвращается домой часто после полуночи. Уставший и осунувшийся, молчаливый, сосредоточенный на каких-то своих мыслях, он механически съедает подогретый в микроволновке ужин и уходит в свой рабочий кабинет. Спать ложится под утро, а когда часовая стрелка только-только перевалит за 6 часов утра, уже допивает утренний кофе и вновь уезжает. Данный сценарий не меняется даже в выходные дни, и моя младшая сестра Аришка, месяц назад отметившая свое 14-летие, с сарказмом замечает, что скоро забудет, как отец выглядит. «Дочь», — слегка назидательно хмурит брови мама, «ты же знаешь, что летний сезон в строительном бизнесе всегда самый горячий». «Угу», — откусывая круассан, кивает Риша, и что-то еле слышно бубнит. «Правда, мам, что-то в прошлые годы он так себя не загонял». Поддерживаю сестру, присаживаясь на стул и придвигая к себе чашку с молочной кашей. «Может, мне все же не лететь никуда, а помочь ему на фирме?» «Вот еще удумала». Отклоняет мое предложение родительница. «Успеешь наработаться. 2 месяца, пока ты к защите готовилась, они без тебя справлялись. Вот и пару недель еще продержатся. А ты с Максиком отдохнешь на море?» «А ты здесь без нас отдохнешь». Добродушно иронизирую, надевая передник на сынишку, сидящего в высоком детском стульчике. Но, как говорится, в каждой шутке от нее лишь маленькая часть. Маме тоже нужен отдых. Она у нас активная домохозяйка и рьяная бабушка. С самого рождения Максимки мама во всем мне помогает, поддерживает и души во внуке не чает. Вот и сейчас я после возвращения с отдыха выйду на работу, а сынуля будет с бабушкой. Нечего диплома на полке пылиться. «А я что, не тетя, что ли?» добавляет аргумент в поддержку маминого заявления Риша, смеша племянника и млея от его зубастой улыбки. Максик уплетает кашу, стараясь отобрать у меня ложечку и самостоятельно, художественно размазать еду не только по лицу. Я играючи сопротивляюсь, успевая в очередной раз сунуть порции каши в приоткрытый ротик. Одновременно с этим отточенным движением подхватываю свою кружку с кофе и делаю жадный глоток бодрящего напитка с густой молочной пенкой. «Ммм, как всегда, бесподобно». Хвалю мамино умение правильно запустить кофемашину, отставляю чашку и закидываю в рот кусочек воздушного омлета. Да, многозадачность — ценное качество, и во мне оно совершенствуется каждый день. Вот и сейчас. Доедаю сытный завтрак в унисон с сынишкой, допиваю кофе, вытираю малышу чумазую мордашку и, поднявшись из-за стола, вынимаю его из детского стульчика. «Наелся, мой хороший?» Трусь кончиком носа о его пухлую щечку, пахнущую неповторимым детским ароматом сладкого молока. «Пойдем умоемся и позвоним тете Миле, да? Узнаем, где это она затерялась». Проходя мимо мамы, целую ее в макушку и благодарю за все, пресекая ее попытку сорваться с места, оставив недоеденным свой завтрак, чтобы помочь нам. Нежно переговариваясь с малышом, выхожу из кухни, намереваясь найти свой телефон, но тот сам дает о себе знать. Аппарат современной электронной промышленности с фруктовой эмблемой на матово-белой панели заходится веселой мелодией где-то в гостиной. Идем на звук и находим неунимающийся девайс в недрах диванных подушек. Номер не определен, просто цифры. Морщу нос, скептически поглядывая на экран. Не люблю отвечать на такие вот обезличенные вызовы, потому что чаще всего это либо мошенники, либо маркетологи очередного недавно открывшегося спа или медцентра. Дисплей гаснет, и я выдыхаю с облегчением, но не успеваю порадоваться, как он вновь взрывается мелодией. «Алло», — решаюсь ответить, вкладывая в голос все свое недовольство. «Бекетова Ксения Андреевна, доброе утро». Сухой официальный женский голос вводит меня в легкое замешательство и, не дожидаясь моего ответа, продолжает. «Вас беспокоит служба подбора персонала компании «Стройинвест». Вам необходимо подъехать на собеседование к 11 часам. Адрес сброшу в сообщении». «Меня это не интересует». Обрываю ее и отключаюсь. «Совсем уже охренели». Мысленно возмущаюсь, перекладывая притихшего Максика на левый бок. Поддерживаю его одной рукой и, топая к лестнице, ведущей на 2-й этаж, попутно набирая номер подруги. «Привет, дорогая», — бодро отвечает мне Мила, как только в динамике прерываются монотонные гудки. «Вы уже собрались?» — интересуется она и тут же, не дожидаясь моего ответа, добавляет. Мы почти подъехали. Отлично, ждём вас. Сейчас только чумазую мордашку умоем и выйдем за ворота. Угу. Слышится её добродушное одобрение. В приподнятом настроении от предвкушения отличного отдыха я отключаю телефон и убираю его в карман укороченных тёмно-синих бриджей. Ну что, солнышко моё, обращаюсь к сынишке, внимательно наблюдающему за мной. Готов к первому в своей жизни перелёту и отдыху на море. Максик тут же одаривает меня улыбкой, довольно гулит, хватаясь маленькими ладошками за воротничок моей блузки, и комкая его, радостно пускает слюни, грозя затопить всё вокруг, и вместо силиконового колечка-прорезывателя тянет в рот изрядно помятую ткань. Ласково жалю его, спасая свой гардероб от пожирания зубастым монстриком и целую в пухлую щёчку. Эмоции неописуемого счастья вновь затапливают сердце теплом и умиротворением. Я безумно люблю своего малыша и ни капли не жалею, что он появился в моей жизни. Он моя любовь на всю жизнь, мой маленький мужчина и смысл моего существования. В носу щиплет, и взгляд заволакивает дымкой непрошенных слёз. Я сентиментальна до чёртиков. И чтобы не углубляться в мелодраматизм своей жизни, смахиваю набежавшие слезинки, мимоходом отвешивая себе ментальный подзатыльник, и спешно захожу в ванную комнату. Быстро ополаскиваю мордашку сына, бросаю горсть ледяной воды на аллеющие щёки. В спальне ногой отодвигаю дверцу гардеробной, чтобы напоследок пробежаться внимательным взглядом по полкам. Чемодан уже ждёт нас в прихожей. Но на всякий случай я всё ещё раз перепроверяю. Чувствую, что я что-то забыла, зудит противной мухой на задворках сознания. На телефон приходит сообщение от абонента, звонившего мне несколько минут назад. В небольшом электронном послании всё строго по делу. Адрес крупнейшего бизнес-центра, дата и время, на которое назначено мифическое собеседование, и, конечно же, название организации, а также инициалы её владельца. От этого заставляет дыхание сбиваться, а сердце пропускает пару ударов. Тревожные мысли будоражат сознание, вызывая лёгкий мандраж гуляющих по телу нестроенных рядов, одуревших мурашек. Смутное ощущение какого-то необъяснимого волнения пульсирует в районе солнечного сплетения, словно я упускаю что-то важное или не даю ему случиться. А оно, это важное, всеми способами пытается достучаться до меня. Ведь вчерашняя встреча ничего не меняет. Глеб не помнит меня. Это было в его глазах. Бездонных, холодных и безразличных. Позволила себе лишь на миг взглянуть в них для того, чтобы убедиться, что полтора года назад я всё сделала правильно. Ушла на рассвете, не оставив ничего в напоминании о себе. Ушла и постаралась всё вычеркнуть из памяти. Замираю на мгновение, прикрывая глаза, медленно втягиваю носом любимый аромат моего маленького мира, касаясь губами детского лобика. Да, полностью забыть ту ночь у меня никогда не получится, но... Раз, два, три. Глубокий вдох, и я старательно гашу в себе приступ паники, вдруг решившая овладеть растревоженным сознанием. «Эй!» — в комнату заглядывает Риша. Там Милка гудит за забором. Беззаботно сообщает сестра. Я только сейчас улавливаю звук клаксона. Спохватываюсь и стремглав, крепко прижимая к себе Максика, несусь вниз, хватаю чемодан и почти спотыкаюсь о порог, когда мне на помощь приходят крепкие мужские руки. Цепенею, медленно поднимаю взгляд и... выдыхаю.